Глава 45. Середина января. Меня переполняет восторг, и я даже не замечаю бушующий ветер. Майя вручает мне огромные ножницы и помогает перерезать красную ленту перед входом в шоколад Монро. Я широко улыбаюсь на камеру. Справа стоит мэр нашего небольшого городка, слева — Майя и Макс. Я точно не сплю. Меня накрывает осознание. Это моё. Я это создала. Все эти люди пришли сюда, чтобы поддержать мой бизнес. Тепло, исходящее от сердца, разливается по груди. Дух захватывает и будоражит. Я уже несколько месяцев вне себя от счастья. Открываю дверь и захожу в магазин, пребывая в такой блаженной эйфории, что я не уверена, пройдет ли она вообще. Красиво разложенные мною шоколадные изделия в целлофане, подвязанные фиолетовыми ленточками, лежат на полках из темного дерева в цвет дубовым полам. Атмосфера напоминает мне любимый магазин сладостей из детства. Не хватает только гигантских радужных леденцов на палочке, которые манили меня в окошко. Я осматриваю витрины и проверяю, все ли лежит идеально ровно. Два десятка разнообразных трюфелей — молочный, темный, белый шоколад или все вместе — аккуратненько устроились рядами на первых двух полках. От внешнего вида зависит очень многое. Если трюфели выглядят прелестно, то их купят. Надеюсь, попробовав мой шоколад, люди вернутся за добавкой. Надо мной висит восхитительная люстра с кристаллами, что отбрасывает блики на свежевыкрашенную стену за стойкой. Потолок темно-коричневого цвета переходит в белую стену, подражая тающему шоколаду. Первые покупатели заходят в магазин. Я смотрю в окно и вижу огромную очередь до конца квартала, которая заворачивает за угол. Такое количество клиентов — большая честь для меня. Стейси сегодня помогает мне за одной из касс. Она добилась очень выгодной цены за все здание, и мы с Максом теперь гордые владельцы этого места. За два месяца мы продали дом в Спрингшире и переехали сюда. Несколько месяцев мы работали над помещением. Обустраивали коммерческую кухню и зал для шоколадных мастер-классов на деньги, одолженные инвесторами. Как Мэл и предполагала, жить на втором этаже оказалось безумно удобно. Я благодарю каждого гостя за визит. Последний раз я так приветствовала людей разве что на своей свадьбе. Впрочем, и сейчас я такая же счастливая. Отличие только в том, что это мероприятие я организовала сама. У меня получается все лучше. Мои родители и родители Макса вместе сидят за одним из пяти столиков и вкушают шоколад и кофе за приятной беседой. Папа подмигивает мне, я подмигиваю ему в ответ. За второй кассой стоит Макс, так что я могу порхать в своих балетках от одной витрины к другой, наполняя их шоколадом с кухни и приветствуя посетителей. Он улыбается мне и показывает большие пальцы вверх. Я смотрю, как Майя и Мэйв кладут в пакеты посетителей по листовке с информацией о грядущих мастер-классах по изготовлению шоколада «Мамуля и я». Я горжусь Майей. Она очень быстро приспособилась к изменениям. Новый дом, район, школа, друзья. Ей нравится ездить на школьном автобусе. Она чувствует себя особенной, потому что он останавливается прямо перед нашим домом. Переезд пошел всем нам на пользу, и даже Макс открыл для себя новое хобби — работу с деревом. Он сделал мастерскую из сарая на заднем дворе и при помощи Майи построил свой первый стол для шоколадной лавки. Впечатляет. Мысль о том, что Макс и Майя проводят время вместе и общаются по душам, согревает мое сердце. Поверить в это не могу. Я бесконечно счастлива. «Ты посмотри, сколько людей!» Эйвери обнимает меня. «Ты прилетела!» Подруга нарастила волосы и сделала безупречный блестящий макияж. Она выглядит здоровой и счастливой. «Конечно, как такое пропустить? Извини, что опоздала, мой рейс задержали». «Ничего страшного. Главное, что теперь ты с нами», — говорю я. «Ты же не стояла всю очередь?» «Нет, конечно. Я прошла к черному входу, и меня впустила твоя работница. Я сказала, что я твоя лучшая подруга». Но надо отдать ей должное. Пришлось показывать ей наши совместные фотографии на телефоне, чтобы это доказать. «Ты же не показывала ту с прошлого визита. на которой у меня верх не подходит к пижамным штанам, а волосы растрёпаны, как у медузы. Именно её я и показала. Я закатываю глаза, а она фыркает от смеха. «Хочу тебя кое с кем познакомить», — радостно говорит Эйвери. Рядом с ней стоит высокий, темноволосый и очень привлекательный мужчина. Внешностью он напоминает кинозвезду. «Привет», — я протягиваю ему руку. «Ты, наверное, Аарон?» Он пожимает мою ладонь. «Приятно познакомиться, Фэллон. Наслышан». Я улыбаюсь. Я тоже многое о нём слышала за те 2 месяца, что Эйвери звонила и писала мне. Он тот приятный парень из самолёта, которого она встретила, когда летела ко мне со сломанной ногой. Мне нравится думать, что я причастна к их встрече. Судя по тому, как его описывала Эйвери, он — завидный улов. Милый, забавный. Учился в университете Лиги Плюща. Сейчас генеральный директор компании по разработке программного обеспечения. Тут и придраться не к чему. За всё время, что я знаю Эйвери, я впервые вижу её такой взбудораженной из-за кого-то ещё. Я хватаю Эйвери за руку. «Идём со мной. Аарон, ты тоже». Я отвожу их к витрине и показываю на моё новёхонькое изобретение. Эйвери читает название. «Изумительный шоколадный попкорн Эйвери». «Мне, пожалуйста, самую большую упаковку», — говорит она и закидывает руку мне на плечо. «Подойди к Стейси и попроси скидку лучшей подруги», — подмигиваю я ей. «Я очень горжусь тобой. Ты следовала за своей мечтой, не оглядываясь на препятствия». «Спасибо», — говорю я и обнимаю её. «Это многое для меня значит». Я снова окидываю магазин взглядом. Больше всего во владении бизнесом мне понравилось то, что я могу создавать новые вкусы, вдохновляясь с семьёй и друзьями. Хорошо, что многие мои отношения крутятся вокруг еды. Я даже сделала конфеты в форме поросят для Мили, мамы Макса. Кажется, я нравлюсь ей всё больше и больше. В честь своих родителей я представила новый вкус — лаймовый чизкейк. Они уже заказали 500 конфет на вечеринку в пансионате во Флориде, которая состоится через 2 месяца. Но моими любимыми изделиями остаются туфли на шпильке из розового шоколада. Их просто сметают с полок. Я не могла открыть свой магазин, не вложив в него любовь и к шоколаду, и к обуви. Именно тогда, разливая шоколад по формочкам, я поняла, готовить сладости себе и другим — это моё предназначение. Кто-то сжимает моё предплечье. «Мэл!» — я обнимаю подругу. «Ола, Чика, я-то думала, так и не смогу с тобой пообщаться», — говорит она и обводит рукой битком набитый магазин. «Тут даже постоять нельзя, то и дело врезаешься в кого-то. Ущипни меня, пожалуйста. Поверить не могу, что они собрались здесь из-за меня». Мэл исполняет просьбу. «Ай, ладно, значит, это взаправду. Я потираю ущипленное место». «Естественно, и ты здесь не одна», — она заглядывает мне за плечо. «Это Эленор?» Эленор собирает заказы за стойкой. «Да, она тут менеджер. После развода ей понадобилась смена обстановки, а ещё она хотела чем-то себя занять. Я наняла её, и теперь она живёт в 2 кварталов от магазина. Она мне жизнь спасает, занимаясь всем, что касается самого бизнеса, пока я готовлю шоколад». «Ты такая замечательная подруга!» Я улыбаюсь. «Я так долго думала, что я плохая подруга для Беатрис и всех остальных», что её слова мне как бальзам на душу. Это комплимент, который сейчас я готова принять. «Кстати, о подругах. Встречала кого-нибудь из дерьмоширов в последнее время? Иногда натыкаюсь на кого-то в местном торговом центре, но вообще мы больше не общаемся». Я поправляю свой шёлковый шарфик на плечах. «Я всё думала об этом. Мне кажется, Беатрис не будет перед тобой извиняться. Некоторые просто не понимают собственных ошибок». «Всё нормально. Я двигаюсь дальше», — говорю я. «Я присоединилась к местному женскому клубу. Там очень милые женщины, да и я завоевала их расположение, принося на встречи шоколад. Я рассказываю, что планирую открыть фонд в поддержку подростковой беременности, и на это решение повлияла история моей биологической матери. Я только начала над этим работать, поэтому пока не делюсь деталями». «Это же отличные новости!» «Похоже, ты фокусируешься на том, что для тебя действительно важно». Мэл рассказывает о своём повышении и потом говорит. «Помнишь того парня, которого мы разыграли в баре? Он еще искал кого-то похожего на меня. Да, Смит вроде, бухгалтер со Среднего Запада. Да, хорошая память. Я никогда не забываю обувь, смеюсь я. Мы случайным образом встретились. Оказалось, дальше первого свидания у них с Алехандрой не зашло. Вот как, я вскидываю брови. Да, мы начали встречаться. Я слегка шлепаю ее по руке. И ты держала это в секрете? Хотела рассказать лично. Мел, это же здорово. Да, он классный парень. Я очень за тебя рада. Извините, Фэллон? В разговор вмешивается женщина с ребенком в коляске. Маленький мальчик стоит рядом и держит ее за руку. Мел уходит, но обещает вернуться и поговорить со мной позже. Я уже где-то видела эту женщину. «Я Тоня. Не знаю, помнишь ли ты меня. Я немного изменилась. Мы встретились на парковке Пигли-Вигли. Я тогда была на 9-м месяце». «Вспомнила». Сегодня она расчесала волосы и нанесла макияж. «Да, я тебя помню. Как ты?» «Куда лучше, ведь Софи теперь с нами». Она поглаживает дочь по голове. Я опускаю взгляд. «Какая красивая малышка». «Спасибо. Я увидела пост об открытии магазина и узнала на фотографии тебя. Мы с Бенни решили прийти». «Очень мило с вашей стороны». Я поворачиваюсь к ее сыну. «Привет, Бенни. Молодец, что так хорошо себя ведешь». Он смотрит на меня и улыбается. «Спасибо, что помогла мне тогда с продуктами. Тяжелый выдался день. Твоя доброта помогла мне продержаться всю оставшуюся неделю. Я и сейчас часто вспоминаю твои слова. Они меня подбадривают. Спасибо». Карие глаза Тони, подернутые пеленой слез, встречаются с моими. «Они и мне помогли в тяжелые времена. Рада, что тебе тоже», — говорю я. Бенни подбегает к банке со сладостями, стоящей на уровне его глаз. «Ой, я остановлю его, пока он не залез грязными руками в твой шоколад». Я отхожу и даю ей пройти. «Спасибо, что пришла. Никогда не забывай, ты прекрасно справляешься, мамочка». Она улыбается мне и убегает за Бенни. Мое сердце разбухает от счастья и трепещет в груди. Мужчина со стрижкой перьями и в расстёгнутой белой рубашке, обнажающей его волосатую грудь, подходит ко мне. В одной руке он держит огромный бумбокс. «Куда его поставить?» Глаза чуть не выпрыгивают из орбит, когда я понимаю, что это грязный Гарри. «Не может такого быть! Надо быстро выставить его за порог. Не успеваю я выпихнуть его за дверь, как к нам подходит Эйвери. «Что-то случилось?» — спрашивает она. «Грязный Гарри как раз уходит», — говорю я. Стриптизер удивленно поднимает брови. Эйвери смеется. «Попалась! Это я попросила его тебя разыграть». Я медленно, с облегчением выдыхаю и качаю головой. «Вы меня чуть до панической атаки не довели», — грязный Гарри улыбается. «Кажется, мы не представились друг другу официально. Я Марка, а не грязный Гарри. Это вам». Он протягивает мне красивейший букет лилий, который до этого прятал за спиной. «Меньшее, что я могу сделать». Я беру цветы и утыкаюсь в них носом, вдыхая запах. «Спасибо, Марка». Марка осматривается. «Так куда мне поставить бумбокс?» Эвери смеется, а я бросаю на нее настороженный взгляд.